Программа «Мобилизация». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 17 октября, среда. В эфире программа «Мобилизация». В гостях у нас Сергей Мосин. Здравствуйте, Сергей. Здравия желаю тебе, Ваня, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи – сколько времени еще нужно наблюдать развал армии, чтобы понять, что перед нами Сердюков-шоу про армию. Сергей, прокомментируйте эту тему. Нашу сегодняшнюю передачу начнем с цитаты. Это наглядная цитата того, как и с помощью чего простому человеку, крестьянину, рабочему, другому человеку, не имеющему отношения к армии, преподносится информация о вооруженных силах, так называемых, нашей страны. Всегда удивлялся и буду удивляться нашей армии, так же, как и всей русской государственности в целом. Несмотря на то, что за весь 20 век господа реформаторы умудрились дважды забить гвоздь в ее гроб, вооруженные силы России продолжают существовать по сей день. Удивительно, но факт. Первый гвоздь, как мы помним, пришелся в начало прошлого столетия. Революционеры сразу после прихода к власти в 1917 году принялись ударными темпами уничтожать сухопутную армию и флот, повсеместно подрывая дисциплину и топя новейшие корабли царского флота по прямому распоряжению своих заморских спонсоров. Очень удивительно, но после развала Советского Союза все посварилось вновь. В лихие 90-е институт армии был ввергнут в глубочайший кризис системного характера, который вызвал чудовищную по своим масштабам текучку кадров. Офицеры увольнялись тысячами, научно-технический потенциал стремительно перетекал за рубеж. Служить в армии стало немодно. В то время очень часто отмечались случаи избиения людей в военной форме. Дедовщина, как массовое явление, набирала обороты. Ветер перемен сдул самые боеспособные советские воинские части. Руками десталинизаторов уничтожились новейшие образцы вооружения и техники. Надо сказать, что наши геополитические друзья на программы утилизации денег не жалели. Они добились того, что хотели. Оборонный потенциал России был ослаблен значительно. Казалось бы, все. Не увидит больше мира мощи русского оружия. Но нет. Все изменилось в 2000 году, когда к власти в России пришел новый человек, который взял курс на возвышение полного государственного суверенитета. Одним из перспективных направлений в этой области стало принятие программ по перевооружению ВСРФ и модернизации отечественного ВПК. Напомню, что 2020 года властями на эти цели планируется потратить в общей сложности до 3 триллионов рублей. Мы уже перестали, собственно говоря, удивляться, потому что удивляться уже нечему. Потому что гвозди никто не забивал в 1917 году. Ибо в 1917 году был факт массового предательства высших офицеров. Тоже вот произошло, то есть массовое предательство высших офицеров произошло в 1991 году. Нужны доказательства. Ну вот, пожалуйста, они у нас есть. Альфред Кох и Петр Авин, коллеги Павла Грачева, по российскому правительству начала середины 90-х годов, взяли интервью у бывшего министра обороны для своей книги «Революция Гайдара». Полностью это интервью будет выложено в ноябрьском номере журнала Forbes. Но для того, чтобы разобраться с тем, что происходило в 1991 году, достаточно анонса этой статьи на сайте вот этого самого журнала. Мы взяли только несколько цитат, потому что этого вполне достаточно, как говорится, за глаза и за уши. И вот самая первая такая цитаточка такая, очень интересно. И вот мне, то есть Павлу Грачеву, звонят, говорят, с вами будет говорить Борис Николаевич. Павел Сергеевич, здравствуйте, я вас знаю, слышал и так далее. Хочу посетить Тульскую воздушно-десантную дивизию. Вот. Я говорю, тут надо разрешение министра обороны. А что, вы сами не можете? Я говорю, сам, конечно, не могу, но я позвоню, спрошу. Позвонил Очалову, он задумался, говорит, сейчас посоветуюсь с Язовым. Минут через 15 звонит и говорит, ну что, Язов, Язов разрешил, только ты уже его аккуратней встречай. Не надо там хлеб, соль, не надо перед ним прыгать и так далее. Прими его так, холодно, не корми, не пои особенно, ничего не разглагольствуй. Кто и какие гвозди, в какие крышки-то забивает? Перед нами представлю три совершенно бесформенных тюфяка. Первый – это Язов, министр обороны. Второй – это Очалов, его заместитель. И третий – это Грачев, который командует ВДВ. Каждый из которых явствует из этого примера простого. Трус. Простой трус, банальный. Каждый из этой троицы боится взять ответственность на себя. Для которых слова «ответственность», для них, вот этих трех людей, они не существуют этого понятия. И они ее передают друг другу. Хотя просто могли послать Беню далеко и надолго. И причем сразу, тот же вот самый Грачев. Но даже и вот и в этой для них сложной, как им кажется, ситуации, Грачев все равно действует по-своему. Ему Очалов не указ. Вот продолжение рассказа Грачева о первой встрече с Беней Ельциным. Приезжает Ельцин со своей свитой. И в процессе этого знакомства мне показалось, что это довольно-таки приятный, умный, самостоятельный человек. Честно говоря, уже тогда мне он понравился. Хотя мне неоднократно звонил Очалов и говорил, ты смотри, как мы инструктировали, так себя и веди. Но я ему ответил, Владислав Алексеевич, он нормальный человек. Почему я должен показывать не то, что есть в воздушно-десантных войсках? Ну смотри, только не корми и не пои его. Ну я пострелял, поводил. Потом Ельцин говорит, ну чего, обед? Я уже дал команду начальнику тыла, чтобы в палатке хороший обед сделали. После всех показов завел его в палатку. Он посмотрел. Стол ему, естественно, понравился. Я спросил, как насчет спиртного? Он с удовольствием. Какие крышки, какие гвозди? У Советского Союза не оказалось в 1991 году достойных военачальников, которые бы понимали, что они делают. И к чему вот это все их поведение может привести? Потому что то, что рассказывает Грачев далее, вообще не укладывается вот, вообще ни с какими вообще понятиями, которые вот, могут быть вот слова «присяга», «честь», «родина», «верность», служение, мать. Потому что у нормального человека подобные предложения и предлагателей вот нормальный человек может просто послать куда подальше. Когда Россия фактически получила свою независимость в августе 1991 года, мы собрались у него, Ельцина, и пошли в лес. Человек 6-7 у нас было. Борис Николаевич сам предложил, давайте брататься, я вас в жизни никого не кину. И давайте клясться на крови. Взяли нож, порезали друг другу руки, лизали кровь. Я, Коржаков, Козырев, покойный Баранников, в то время, который был министром безопасности РФ. Рудского не было, Скоков еще был в тот момент советник Ельцина. И еще кто-то, человека два. Мы пошли там, нашли покрышку от трактора «Беларусь». Вот. Сели, на крови поклялись. По его инициативе, после выпили и закусили. А он нас потом всех кинул. Человек сам совершенно добровольно идет на нарушение присяги и принимает участие в жидовском действии. А далее вообще и откровенно Паша Грачев повествует в своем интервью о том, как он не выполнял приказ, который ему ставят вышестоящие начальники. Это невыполнение приказа Паша Грачев ставит в ранг подвига. Вот, собственно, и такие вот еще цитатки идут. Когда заиграли по телевизору Чайковского, звонит мне Очалов. Вводи Тульскую дивизию. Я говорю, для какой задачи? Взять под охрану наиболее важные объекты и так далее. Эти объекты были заранее нарисованы. Я дал команду вперед. Дивизия быстро справилась. Через некоторое время звонок Ельцина. Где у тебя войска? Я говорю, одна дивизия идет в Москву, а другая в Одессе, в готовности десантироваться посадочным способом на аэродром Чкаловский. Ты, говорит, в меня стрелять будешь? Я говорю, Борис Николаевич, стрелять никто не будет. И далее идут убийственные слова, характеризующие общее положение дел Ельцина в 1991 году. Мы на этих словах специально акцентируем внимание, для того, чтобы люди простые их все знали. И вообще любые люди, которые нас слушают. Он боялся, что будет дана команда его захватить. Только персонально его. Он мне говорил, что я буду, что я не, вот он мне говорил, что я не буду штурмовать его своим батальоном у Белого дома. А команда захватить Белый дом была 17 вечером. А Чалов звонил, говорит, ну вот, такая ситуация, надо будет все-таки захватить Бориса Николаевича. Я ему отвечаю, давайте письменный приказ, это же ведь кровь, это же стрелять начнут везде. Они его без боя просто так не отдадут. Будет тебе письменный приказ? Будет, буду выполнять. Не будет, не буду. После этого я сразу в штаб ВДВ в Сокольниках мужиков своих собрал, замов. Говорю, так вот и так. Мы потолковали. И наше решение свели к тому, что такой, какой бы приказ ни был, кровь не проливать и ничего не штурмовать. Вызвали свой спецназ, обложились, чтобы нас не захватили. Скоков пришел к нам. Я говорю, Юр, передай Борису Николаевичу, что даже если мне будет дан приказ штурмовать вас, я не буду, потому что прольется кровь. Это все равно будет нас не успех вот этого пьяного политбюро. А я главный боевик. Мне погибнуть запросто, но у меня есть семья и дети. Он мне ответил, спасибо. Потом мне опять звонят. С утра надо захватить, в 7 часов. Я опять свою гну. Если не будет письменного приказа, я никаких действий предпринимать не буду. Подходит 7 часов утра. Я никаких действий не предпринимаю. Звоню в приемную Язова. Там какой-то мужик отвечает, что министр обороны отдыхает. И просил его не будить. Я думаю, ничего себе такое время. А он отдыхает. Позвонил Чалову. Там тоже приемные, тоже говорят. Отдыхает, просил его не тревожить. Я говорю, передайте, что это Грачев, мол, насчет письменного приказа. Мы вроде договорились, ждем, сидим. Говорят, передадим. Я говорю, все, штурмовать не будем, будем ждать. Мы с облегчением в штабе вздохнули. Не пройдет, сдрефили они. Ну, мы с мужиками выпили коньяку. Перед нами, вот во всех вот этих вот цитатках, вырисовывается картина совершенной дикости. А Чалов, как непосредственный начальник Грачева, прекрасно знает о том, что Грачев предатель, по сути. Потому что Грачев не выполнил его первоначального приказа, даже самого простого, тот, который ему отдавался по встрече с Ельциным. Он осведомлен по ситуации, которая сложилась в связи с приездом Бени в Тульскую дивизию. Что Пашка не только не прислушался к его словам, он откровенно не выполнил вообще его распоряжений. Это в ситуации, когда Ачалов такой же десантник, как и Грачев. И зная все это, Ачалов, тем не менее, ставит задачу Грачеву на арест Бени Ельцина. И на что он рассчитывал? Прекрасно зная, что Пашка этот приказ не выполнит. Между прочим, вот мы вот сейчас вот по цитаткам по этим рассмотрели взаимоотношения офицеров с высшим военным образованием. Эти люди только называют себя военными. У них только оболочка такая. А получается, что эти люди никогда не жили в казарме и не знают, что такое братские взаимоотношения. Но зато они дорвались до того, чтобы покомандовать. Не более того. Хотя любой служивший в армии человек может представить, ну, подтвердить мои слова. Попробовал бы младший сержант Паша Грачев, будучи командиром отделения парашютно-десантного взвода, не выполнить приказ старшего сержанта Ачалова, заместителя командира парашютно-десантного взвода. Даже если бы этот приказ отдавался ему устно. Если бы это, не дай бог, произошло, то с Пашей бы ночью провели то же, что провели с рядовым Кучей из замечательного фильма «Цельнометаллическая оболочка». Называется это «Темная», когда коллектив самостоятельно наказывает не в меру тупого своего деятеля. Кстати, очень действенное средство. И ведь еще что удивительно, обратите внимание, что даже в штабе ВДВ не нашлось ни одного нормального десантника, который бы попросту дал бы Грачеву в бине. Там оказались простые, банальные, безвольные халуи, способные только на то, чтобы хлестать коньячишку. И еще момент. Паша Грачев напирает на том, что ему якобы нужен был письменный приказ. Вы вот представьте себе маразм, которым оперирует этот генерал с двумя академиями и высшими, так называемыми, и военными образованиями. Это что получается? Что защитники Советской крепости в 1915 году, наверное, тоже требовали от вышестоящих начальников письменный приказ держаться хотя бы 48 часов. А может быть, старший лейтенант Колобанов Зиновий Константинович требовал себе письменный приказ, чтобы тремя танками и с 30 пехотинцами в течение месяца держать Лужское шоссе. А может быть, кто-то отдавал письменный приказ Евпатию Коловрату начать биться с Батыем. Между прочим, вот эти вот безвольные халуи этого всего до сих пор не поняли, потому что им всегда было плевать. Не верите мне? Ну, зайдите на официальный сайт Союза десантников россияне и почитайте, что эти люди пишут о Пашке Мерседесе. Сделайте соответствующие выводы. Вот поэтому, потому что вот именно благодаря этому, тому, что мы сейчас вот рассмотрели, именно благодаря Пашке Мерседесу в армии оказались вот безвольные халуи, а не воины в лихие 90-е годы. И именно поэтому версия института армии в глубочайший кризис системного характера, который вызвал чудовищную по своим масштабам текучку кадров, именно благодаря Пашам Грачевым офицеры увольнялись тысячами, потому что у младших, кто не служил по штабам да академиям, были понятия о чести. Поэтому и научно-технический потенциал стремительно перетекал за рубеж, потому что он здесь был никому не нужен. Именно благодаря Пашке служить в армии стало не модно, потому очень часто отмечались случаи избиения людей в военной форме, потому что простой народ выводы сделал совершенно верные. Потому что военные в 1991 году, в частности десантники, предали СССР. И потому же дедовщина, как массовое явление, набирала обороты. Руками Пашки Мерседеса и его приспешников ветер перемен сдул самые боеспособные советские воинские части, потому что они ни Пашке были не нужны, и ни представителям так называемой тех самых ветров перемен. Вот. Особенно здесь можно отметить так называемых геополитических друзей, которые не жалели денег на так называемую утилизацию, которую на самом деле эти средства разворовывались. Вот эти вот деятели руками вот этими самых настоящих безвольных халуев и конченых мразей добились того, вот, что, собственно говоря, и ставилась задача. Именно того, что не могло достигнуть никто в прямом противодействии. И поэтому вот и ослаб оборонный потенциал России, причем очень значительно. И вот тут мы все равно произведем некоторое отступление в нашем сегодняшнем повествовании. На это вот обязательно нужно нам вот обратить внимание на то, что все наши руководители банально боятся. Боялся Беня в 1991 году, Ельцин который. Боятся точно так же и сейчас медвепуты. Для этих целей на Чкаловском аэродроме под Москвой держат 4 самолета Л-410 без опознавательных знаков, с дополнительными топливными баками, а следовательно с повышенной дальностью полета. У этих самолетов непростые салоны. Они не для спортсменов, не для того, чтобы можно было тренировать какие-то экипажи по выброске десантников и так далее, спортсменов. Эти все салоны VIP-класса. И выкрашены самолеты в темно-серый цвет. Это маскировочная краска самолета для полетов ночью. Для чего они там стоят? Почему информация о них закрыта? Очень просто. Чтобы было на чем уматывать. Потому что они боятся русского человека. И для того, чтобы окончательно запутать всех нас, и применяются всевозможные приемы и способы, основным из которых является манипулирование. Вот это вот начало вот этой нашей вот передачи сегодняшней, когда процитировал одного деятеля, который восхваляет деятельность россияне. Это вот и есть тому манипулирование, самое настоящее. Это называется позитивщик. Вот. И позитивщик этот повторяется много раз и отовсюду. Вот лишь начало из позитивщика. Россия поставит Индии до 2015 года вооружений на 14 миллиардов долларов. И второй позитивщик — это то, что россияне поставят Ираку вооружение и военную технику еще на 4,2 миллиарда долларов. И в первом, и во втором случае говорится о неком успехе. Только успех-то в этот в чем? В первом случае нам сообщают, что конкретно будет продаваться в Индию. Будет продаваться что-то. Вот. Во втором случае нам сообщают, что в Ирак, вот о том, что Ирак согласился купить у россиян танки и вертолеты Ми-28Н. Какие мы вот можем сделать выводы из всего того, что вот нам говорят? Прежде всего, по Индии мы можем сделать вывод, что, скорее всего, в Индию будет продаваться то, что еще осталось непроданным от дележа советского пирога. Как это касается несущего крейсера «Адмирал Горшков». Потому что все, что покупается, совсем остальное, это вовсе не говорит о том, что оно хорошее. Вот. А попросту это дешевое и не более того. На самом деле индийцы и рады бы купить на международном рынке, например, такое стрелковое оружие, например, как Special Combat Assault Rifle, аналогов которой даже в смелом проекте у россияне и нет. Хотя могли быть. Потому что идея этой специальной штурмовой винтовки — это предложение русского конструктора Барышева еще 1948 года. А почему вот этой вот винтовки не будет в Индии? Потому что очень просто. Потому что зуб точит, да глаз не имет. Потому что это дорого. Потому что это современные технологии, да и не продаст им никто ее. Кроме всего прочего, никто не продаст индийцам другие наименования того же самого стрелкового оружия. Австрийского АУК, например, и немецкого Хеклер und Кох производства. По тем же самым причинам. И австрийский АУК, и немецкий Хеклер und Кох, по сути, это предложение 50-х годов прошлого века русского человека, оружейника Коробова, которые воплощены были в металл, только не в Советском Союзе, а в других странах. И это тоже современные технологии, поэтому их тоже никто их не продаст им. Точно так же никто не продаст индийцам американский новейший эсминец «Зумвальд» с артиллерийской установкой, которая уже поражает цели на дистанции 81 километр. И это далеко не предел. Даже если индийцы очень захотят его купить, его все равно им не продадут. Никто и никогда, ни за какие деньги. Потому что это не просто технологии. И аналогу этого эсминца в россияне тоже нет. Даже в самом смелом проекте. Но и даже тут можно посмеяться и сказать о том, что неужто и Зумвальд — это предложение русских людей? Так точно. Это предлагали русские офицеры-моряки в 1983 году. Это их предложение, которое впоследствии перекочевали за рубеж. И там почему-то их ценят. Вот дальше мы едем. Что еще у индийцев никогда не продадут? Никто не продаст индийцам управляемый артиллерийский снаряд «Эскалибур», управление которым осуществляется по каналу системы GPS. Почему не продадут? Потому что есть россиянский бестолковый «Краснополь», который снаряд является аналогом американского боеприпаса, который называется «Копперхед», который управляется по лучу отраженного лазера. Только американцы «Копперхед» свой больше нигде не показывают, потому что защититься от него очень легко, мягко говоря. А вот у россиян «Краснополь» до сих пор снаряд, который не имеет аналогов в мире. Просто эти аналоги никому в мире не нужны, потому их там и нет. И тут снова можно удивиться, но управление боеприпасом с изменяемой траекторией через спутник предлагали в СССР еще в середине 80-х годов прошлого века. А почему от этой идеи отказались? Почему ее не смогли воплотить в металле, как говорится? Почему в боеприпасе не смогли это сделать? Очень просто. Потому что не смогли, а скорее всего не захотели задать должной точности определение координат для системы ГЛОНАСС. Не верите мне? Да без вопросов. Открывайте в интернете ежемесячный бюллетень навигационных систем и смотрите, что средняя ошибка определения координат по рассеянии для ГЛОНАСС на октябрь 2012 года составляет 21 метр в среднем по России. Перелистните пару страниц и посмотрите, какую ошибку для этого составляет американская система. Global Position System, которая называется. И там она вам выдает ошибку, равную 0,9 метра. Никто не продаст индийцам 155-миллиметровую гаубицу М777. Почему? Потому что это тоже современные технологии. И у россияне тоже нет достойного аналога этой буксируемой гаубицы. Даже в самом смелом рисунке и в самом смелом проекте. Хотя М777 это по сути предложение русских артиллеристов, которые любой человек может прочитать в музее артиллерии в Санкт-Петербурге, в зале, посвященном Первой мировой войне. Эти предложения русских людей были сформулированы аж в 1914 году. И они оказались не нужны в Советском Союзе, они оказались ненужными в россиянии. Но зато это очень удивительно, их знают в других странах. Вот то тоже очень удивительно, но эти предложения почему-то ценятся там. Потому у этих стран проблем нет. А у россияне с ее артиллерией есть. Никто не продаст индийцам немецкий танк «Леопард-2» 6-й и 7-й модификации. Да и даже и 4-й, и 2-й тоже не продадут. Почему? Потому что это дорого. Потому что это современно. Потому что с любого натовского танка пехотинец, действующий совместно с этим танком, не заходя вовнутрь танка, может связаться не только с экипажем танка, но и при наличии выхода из строя пехотной радиостанции, связаться с помощью средств танка, связи танка вообще с кем угодно. Кому ему нужно связаться, с тем он и свяжется, вплоть до вызова произведет авиации. Это очень удивительно звучит и дико для россиянской техники и россиянских военных, потому что ничего равного на лучшем в мире и одновременно летающем Т-90 нет. И не просто потому что нет, а потому что нет в принципе. Это не нужно было в Советском Союзе, тем более не нужно было в россияне. Хотя, опять вот очень удивительно. Да, господа, это тоже есть предложение русских людей. Эти предложения писали танкисты Рокоссовскому после Курской дуги в сентябре 1943 года. А он, в свою очередь, на эту тему общался с американцами в победном 1945 году. И вот, собственно, и результат. А в россияне на сегодняшний день танкисты не могут почему-то связаться посредством связи с поддерживаемыми ими пехотинцами. Только в одном единственном случае это может произойти. Если какой-нибудь танкист проявит смекалку, волю, в конце концов, и не вылезет из танка и не начнет им что-то кричать. Вот только тогда он сможет с ними связаться, больше никак. Я уже молчу о том, чтобы танкист связался с летчиком. В россиянской армии это на уровне научной фантастики. Никто не продаст индийцам вертолеты Сикорского, которые летают до сих пор. И во всем мире признаны. Потому что это хорошие вертолеты. Они лучшие в мире. Именно поэтому индийцам не продадут боевой вертолет IH-64 «Апач». Никто не продаст индийцам ракетный комплекс оперативно-тактического назначения «Атакамс», у которого в россияне, к сожалению, нет аналогов, даже в самых смелых проектах. Он был, этот проект, и был аналог того, с чего начинали американцы делать свой «Атакамс». Этот аналог назывался оперативно-тактический ракетный комплекс «АК», который был зарезан еще в 1988 году. Вот он и был, и с него американцы и начали плясать, и начали создавать свой. комплекс оперативно-тактического назначения. А сейчас его нету. И между прочим, переделать атакамс из МЛРС может вообще, не надо даже какого-то специального технического образования. Это производится в течение 2 часов добавлением ряда блоков в машину под названием МЛРС и замене пакета, который меняется вообще в течение 2 минут. И по внешнему виду, кстати, одно от другого не отличается. И этот комплекс тоже не будет продан индийцам вообще и никогда. И еще, между прочим, им никого нигде и не пугают. А почему не пугают? Очень просто. Потому что он испытан и стоит на вооружении. И это не россиянский Искандер, которого еще нет, но которому уже всем попытались жути нагнать. Зато вот россияне принимают на вооружение ракетную систему залпового огня под названием «Торнадо-Г». Что есть простая россиянская копия американской реактивной системы залпового огня 70-х годов прошлого века, от которой американцы уже отказались и перешли на другую систему под названием «Атакамс». А первое название называлось, это с того, чего копировали, называлось МЛРС. «Торнадо-Г» – это, по сути, россиянская копия МЛРСа. Так что правильное название россиянской реактивной системы залпового огня, не имеющей аналога в мире – «Торнадо-УГ». Россияне уже не могут обеспечить свою армию современными средствами связи и управления. На эту тему уже запрещено говорить, потому что нет и ничего в ближайшее время не будет. На так называемые вот учения «Кавказ-2012», про которые нам говорили, о том, что они якобы оперативно-стратегически, привозили американскую натовскую систему управления, связи и управления. Но она не заработала, не захотела и, соответственно, не оправдала надежд. При этом, при всем, уже никто не вспоминает про то, что было, например, 2 года назад и даже год назад, когда обсуждали принятие на вооружение единую систему тактического управления тактического звена. Куда она делась? Если она прекрасная, как нам разрисовывали, нам говорили о том, что она великолепная, армия не против. Все там ждут с нетерпением ее. Если все ждут, то что ее не применяют? Очень просто. Потому что это тоже ничего, кроме УГ, другим не называется. Зато в россияне сейчас очень много говорят о том, что вот им где срочно нужны частные военные компании. Вот, потому что это якобы несправедливо. Так как у американцев есть, а вот у них нет. Как в анекдоте. Вот у соседа стоит на балконе пулемет НСВС с компенсатором, а вот у меня на балконе стоит без. Обидно же. При этом сами, кто публикует подобную информацию, вот ее весьма немало, она там и в блогах везде, и на сайтах на некоторых, сами же признают то, что вот не понимают, чем смогут привлечь к себе российские ЧВК, даже при условии того, что им будет дан зеленый свет. Потому что по одной простой причине, вот очень-очень, к сожалению, простейшей. Потому что вот эта вот ниша частных военных компаний уже давно кем-то занята. Она далеко не пустая. И если там кому-то кажется, что она вот какая-то такая ультрасовременная тема, то этот человек глубоко заблуждается. Низкая конкурентоспособность россиянских ЧВК, то есть частных военных компаний, зарегистрированных в офшорах, проявляется как в узком наборе их функций, так и практически минимальной по международным меркам оплате труда сотрудников, что, собственно, вообще не удивительно. Россиянские частные военные компании предлагают услуги формата стандартной частного охранного предприятия, в то время как крупнейшие частные военные компании от простых услуг давно перешли к многопрофильной специализации, в которой ключевые ниши занимают консалтинг и специальная подготовка. Вот, например, бывшая Blackwater над которой сейчас принято смеяться в россияне, над ее действиями. Хотя ничего смешного там абсолютно нет. Эта компания сейчас называется Академия. Вот. И что делает ставку на... Вот эта компания делает ставку на специальную подготовку американских военнослужащих. То есть она не просто что-то делает, она готовит американских военнослужащих, организуя на собственной тренировочной базе курсы по стрельбе, рукопашному бою и экстремальному вождению техники. А кто является основным заказчиком этой компании, Академия, которая называется, американская? Бывшая Blackwater. Никаких проблем. Основным заказчиком компании является правительство США. Вот, например, жидовские частные военные компании завоевали на мировом рынке прочные позиции в сфере консалтинга, занимаясь выстраиванием комплексных систем безопасности и разведки. Британская частная военная компания специализируется на риск-менеджменте, логистике, то есть перевозках и организации перевозок, и защите финансовой инфраструктуры. Ну, тут понятное дело, что тут куда они без финансов-то жальце-то свое подзапустить. А что будут предлагать россиянские? Очень нетрудно догадаться. Совершенно нетрудно. На работе я не гость. Унесу хотя бы гвоздь. Но поскольку речь идет о военной компании, пусть даже и частной, то получается, что патрон, а повезет магазин. А если подвернется, то автомат. А складывается соответствующая ситуация, то танк или вертолет. И вот все вот эти вот рассуждения на тему того, которые вот сейчас планируются по поводу частных военных компаний и его принятия, их принятия в россияне, вот очень интересная информация совсем недавно прошла, которая очень была удивительна. Между прочим, вот на Северном флоте закончились учения морской пехоты. И эти вот морские пехотинцы уже летают и отрабатывают высадку с частных военных вертолетов. Военных, в кавычках, естественно. Потому что боевой вертолет, военный, от гражданского отличается тем, что у боевого вертолета, военного вертолета, есть бортовой номер. А у частного вертолета, точно такого же, его нет. Это основное отличие военного вертолета от невоенного. И на фотографиях, на которых изображена высадка и посадка морских пехотинцев, бортовых номеров на вертолете нет. Они не закрашены, их попросту нет. Зато есть номер, для буквы даже стоят, для скорой регистрации гражданского воздушного судна. И вот спрашивается, а почему нет бортовых номеров? Очень просто. Потому что эти вертолеты после получения статуса гражданского воздушного судна будут проданы туда, куда генералам от Сердюкова укажут. Это не частная военная компания. Это самая настоящая частная военная компания. Очень-очень удобно такой частной военной компании рулить. Почему бы и нет? 23 триллиона рублей выделяется этой частной военной компании, непонятной частной военной лавочки, точнее. Вот и вот вам и пожалуйста. С чем эти люди там будут заниматься? Они будут военную технику переводить в гражданские воздушные судна и после этого продавать по всему миру. Все, схема простая, очень понятная. Все надежно, все работает. Для того, чтобы заниматься частной военной деятельностью, нужно понимать, что, собственно, из себя представляет эта военная деятельность. В россиянии нет генералов вообще, которые могли бы вести успешно боевые действия. Их нету. За всю вот историю россияне, вот в течение последних 20 лет, был один единственный человек, который сейчас находится в застенках режима. В плену находится, который показал, и является который полковник Вачков Владимир Васильевич, который показал, что такое настоящая специальная операция в 1993 году. Ее что, генералы проводили какие-то? Нет. У нас генералы на это не способны. У нас генералы способны только на то, как на боевом вертолете убрать бортовой военный номер и вместо него повесить гражданского воздушного судна номер. Все, больше ничего. Это верх познаний для того, чтобы что-то там сделать. Другие знания им не нужны. А почему вот это вот так вот происходит? Тоже вот все очень просто. Потому что их генералы все академики. У них очень большой груз знаний. Настолько большой, что он им иногда мешает. Вот. И вот это вот, вот преимущественно все это занимается тем, вот это с таким огромным багажом знаний, что эти люди занимаются уничтожением собственных запасов боеприпасов. Вот, вот собственно, вот чем они все, вот это знание, куда они их и направляют. Ровно на две вещи. Первое, как украсть, второе, как уничтожить. То, что было сделано до них и не ими вовсе. Зато вот так же вот совсем недавно вот, прошла новость, весьма очень интересная, о том, что в россиянии СМИ Точмаш полным ходом идет создание новой самоходно-артиллерийской установки для ВДВ. Создание вот новой вот этой вот самоходочки, которая будет называться «Зауралец», вот ее такое весьма очень интересное название в ней, вот, происходит на фоне того, новое, да, вот, то есть, вот, новое создается на фоне того, что, собственно, старой-то и нет. Вот, если кто-то не знает этой темы, то вот просто-напросто объясняем, вот, что старая, в кавычках, под названием 2С-31 «Вена», она тоже создавалась для ВДВ, она не для кого-то там создавалась, так и ее тоже на вооружении нет, ни одной машины. И вот на фоне всего этого, того, что, собственно, еще 2С-31, она не стоит на вооружении, но уже зато вот идут создания некой новой машины, которая будет называться «Зауралец». Что такое будет называться вот это вот «Зауралец»? В принципе, любой может человек сделать соответствующие выводы. Даже тут не нужно обладать высшим военным, академическим, тем более, образованием. Совершенно не нужно обладать. Просто нужно внимательно смотреть за тем, что вообще творилось в так называемые нулевые годы по антиллерии в россияне. А что же мы тут вот можем такого весьма интересного узнать? Что же за это время натворили-то эти деятели? Очень просто. Это была, точнее, была программа, даже некоторая была разработана. Вот. Некими величайшими деятелями по созданию двухстволки. Вот. 152-миллиметровый под названием «Коалиция СВ». Вот. И, собственно, вот, что из себя будет представлять «Зауралец»? Да? Вот, вот, зная то, что вот произошла вот тема с двухствольной самоходкой. Да. И почему мы с такой вот уверенностью об этом говорим? Ну, потому что, собственно говоря, в самой новости об этом вот так, собственно, и написано. Это вот так называемый «Зауралец» должен будет проходить везде, как любая бронированная машина, и вести огонь на те же дальности, которые требуют и обычные сухопутные войска. Таким образом, вот, если разговор у нас, если новое что-то касается, вот, коалиция СВ имеет два ствола, то, соответственно, «Зауралец» будет иметь четыре. Почему? Потому что калибр у него всего лишь 120 миллиметров. Вот. И для того, чтобы достигнуть ему точно такой же мощи, вот, какая есть у коалиции СВ, то ей, собственно говоря, потребуется 4 ствола, чтобы вот как-то равняться сухопутной. Вот мы и получаем в результате всего того, что имеем не более чем шоу, просто показуху, которая, собственно говоря, ну, даже ничего не показывает. Потому что уже, собственно, летать не на чем. Стрелять нечем скоро будет. Вооруженные силы из вооруженных сил, они превратились в некую клоунскую организацию, которую что-то показывают. Вот, даже сами того не зная, что. что у нас якобы что-то есть, что-то создано человеком, взявшим курс на возрождение полной государственности и суверенитета. Хотя этот суверенизатор, собственно, все и развалил. И разваливал в течение 10 лет. Чтобы вот теперь, например, начать строительство завода концерна ПВО «Алмаз-Антей» в Нижнем Новгороде. А зачем его в Москве разрушали? Вопрос. И продавали. Был завод. Зачем его разломали? Наверное, для того, чтобы теперь в Нижнем Новгороде построить. Очень интересная ситуация. Вроде, посмотрите, вот у нас есть все. Все есть. Даже вот некий новый ракетно-пушечный комплекс под названием «Панцирь-С-1». К величайшему сожалению, который вот, как это очень удивительно, например, будет для военных узнать, для генералов, там, для всех остальных. Но одним из недостатков этого комплекса является то, что его невозможно перевозить на железнодорожном транспорте. Почему? Потому что он сгорит тогда под проводами высокого напряжения, которые идут на железнодорожных путях. Потому что он по весу и по своему габариту, точнее по весу-то он вписывается, а вот по габаритам для перевозки железнодорожных транспортом не вписывается. Замечательный вообще комплекс. Просто сказочный и волшебный. Или самолет, например, который сейчас показывают всем под названием Т-50. Который якобы летает на 4200 километров. И сами же летчики при этом говорят, ну и что, что он туда летит? А нужно туда ему лететь? Он что, бомбардировщик или кто он? На 4200 километров летает. Или новейший самолет под названием МиГ-35, который в воздухе 20 минут держится. От того, что эта электроника у него в том самолете в таком виде, что она по габариту со шкафы. Хотя это место и объемы могут уже и современные занимать, но этого современного негде производить. Те заводы, которые были по производству элементной базы в россияне, уничтожены. Нет ни одного завода. Поэтому что новое может произвестись? Что? Ничего. И поэтому все разговоры о том, что якобы современное, якобы лучшее, якобы будет создано в 2020 году, это не более чем просто разговоры. Сэр Дюков не просто назначили вот этого сэра Дюкова, не просто назначили министром обороны. Это такие два клоуна режима. Вот, на сегодняшний день мы можем сделать такой вывод. Два клоуна режима, Пашка Мерседес и Толя Майбах, которые даже не пытаются быть руководителями вооруженных сил. Почему? Очень просто. Потому что руководство вооруженными силами – это ответственность. А эти люди не знают, что такое ответственность, и всячески ее избегают. И они нужны, эти люди, только для одной простой вещи, которая называется «Озвучка чужих слов». Вот, собственно, и все наша сегодняшняя передача. Спасибо, Сергей, за комментарий. Перейдем к вопросам. Первый вопрос от Виктора. Здравствуйте, Сергей. Какова, по-вашему, будет численность влияния 20 триллионов рублей в оборонку? Здравствуйте, Виктор. Какова будет эффективность влияния 20 триллионов рублей в оборонку? Эффективности будет никакой, Виктор. По одной простой причине. Для того, чтобы что-то куда-то вливать, для этого, для начала, нужно что-то, чтобы что-то было. Вот. Что будет и куда будет вливаться? Это будет вливаться в никуда. В оконцовке в 2020 году будут точно так же разводить руками и рассказывать какие-то другие вещи про 2030 год. Потому что в 2008 году говорили о том, что у нас уже на сегодняшний день, в 2012 году, должны были быть, в 2011 точнее, в конце 2011 года, должны были быть 6 бригад оперативно-тактического назначения под названием «Искандер». Это не я ничего не придумал. Их еще озвучивали, эти слова, в 2007 году. И тогда просто до 2012 года было 5 лет. Поэтому так и говорилось. Поэтому в 2012 году очень легко можно сказать, что в 2020 будет то-то и то-то. То будет тогда, вот тогда и будем разговаривать. Но по опыту того, что произошло уже, Виктор, можно совершенно спокойно сказать, что этого не будет никогда. Куда они уйдут? Они никуда не уйдут. Они уйдут куда-нибудь. Потому что придет этот вертолет, который якобы боевой, якобы военный. Может быть даже будет выпущен этот вертолет. Его же выпускают Ми-8 МТ вертолет. Выпускают. Все, придет он на Северный флот. Вот. И точно так же какие-нибудь очень ушлые деятели быстренько его переведут в гражданское воздушное судно. И все, и после этого его продадут. Какая разница, что влили-то в одно место, а вытекло через другое. Вот такие вот дела, как бы, Виктор. Вот как бы все вот так. Так что здесь никакой эффективности даже близко даже. И не пахнет, и не будет ее. Да и говорить об эффективности, наверное, не стоит. Второй вопрос от Владимира. Добрый день, Сергей. Численность населения Земли на 2011 год 7 миллиардов человек. Численность населения России 89 миллионов. Или 1,27% от мировой. Через каждые 10 лет идет увеличение общемировой численности на 1 миллиард человек. И в то же время наблюдается естественный убыль населения России по 1 миллиону человек в год. Или получается, к 2011 году у нас будет менее 1% от общемировой численности. К 2050 году будет менее 0,5%. По приведенным цифрам можно спорить, но тренд понятен. В связи с этим вопрос. По вашим оценкам, сохранится ли вообще армия России в любом статусе хотя бы к 2020 году при сохранении нынешних темпов оптимизации? А как зовут человека? Владимир. Владимир. Здравствуйте, Владимир. Очень интересный вы там опус сочинили. По поводу того, какая там численность, чего. Действительно, можно спорить, мы спорить не собираемся, потому что я с этими цифрами просто не согласен, и все. Точно так же, как вы с ними согласны, я с ними не согласен. Вот. Но по поводу того, что вы спрашиваете по поводу армии России, я не знаю, про какую вы армию спрашиваете. Армия России была до 1917 года. Она... Ввиду объективных причин, которые получились, она ушла за границу. Армия россияне к 2020 году, вы можете удивиться, она будет существовать в том же виде, в котором она есть сейчас. Это не будут даже не потешные войска, а клоунские. Потому что эти клоуны, они ничего другого, кроме как заниматься клоунадой, не умеют. Вот они и будут заниматься. Именно для этого... Виктор, вам и рассказывают каждый день про частные военные компании. Каждый день вы это дело, формулу эту слышите. А откуда она появилась? Откуда она пошла? Это все идет манипулирование, формула манипулированием сознания человека. Очень простая. Утверждение, повторение, зараза появляется. Поэтому вы и поддаетесь на утверждения, которые не имеют никакой доказательной базы. И никакой силы. Армия России, в каком она будет состоянии? Ни в каком она не будет в состоянии. Точно в таком же, каком она и сейчас, ни в каком состоянии. Если она уже летает на частных военных вертолетах, то про какое состояние вы спрашиваете? Ни в какое. Вот все, вот как бы вот так, Виктор. Спасибо, Сергей, за ответ. И третий вопрос от Игоря. Здравствуйте, Сергей. В одной из передач на Нейромире Болдырев сказал, правда о происходящем настолько ужасна, что мозг отказывается ее принимать. А ведь правда, что все понимают, но не могут принять, потому что если принять весь этот ужас, то спокойно на жопе уже не сидишь. А как зовут? Напомните. Игорь. Игорь, да? Здравствуйте, Игорь. Вот самое главное, чтобы вам в самом начале ответа, чтобы вы понимали, что нужно... производить и делать, Игорь, прекратите тоже смотреть Нейромир. Вот. чем больше вы его будете смотреть, тем больше вы будете ничего не понимать. Правда о происходящем, она не рассказывается из нейромира. Вы ее не узнаете. Правда, она вокруг вас. И она очень проста. Заключается она в том, что пока вы, Игорь, не начнете нормально, не просто нормально, а пока вы не начнете осознавать о том, что вам нужно ответственность брать в свои руки, собственно говоря, ничего и не изменится. Будете вы смотреть нейромир, не будете вы его смотреть, ничего ровным счетом не изменится. Потому что не нейромир будет изменять, к сожалению, то положение вещей, которое творится в России. А русский человек. Поэтому, если вы себя считаете русским человеком, то нужно начинать сначала делать что-то. Вот. А так, в перерывах иногда можно посмеяться над тем, что показывает нейромир. Вот как бы вот все вот так. Спасибо, Сергей, за сегодняшнюю передачу. На сегодня вопросы кончились. Спасибо нашим слушателям, всем тем, кто нам помогает. До свидания. До свидания. Честь имею. С Богом. С Богом. Наши предки смотрят на каждого из нас. С каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Малодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.ком и стань частью силы.